Глава 3. 2012 год. Москва. Макс. «Ну, молодец, молодец!» Отец просматривал финансовую отчетность нашего лондонского представительства. Я не нашел себя в боксе, в любви, в родной стране, но научился обращаться с деньгами. Они меня любили, а остальное легко к ним прилагалось. 5 лет за бугром, и я совершенно не скучал. Учился, узнавал, изучал. Мир под себя подстраивал. Где-то наоборот, под жесткие реалии прогибался. Бизнес суров и несправедлив, как в принципе вся жизнь. Но я научился жонглировать горящими факелами. Спорт стал любимой отдушиной, а любовь... Обделен женским вниманием я не был. «Ты сам как? Выглядишь отлично!» Улыбнулся отцу. Я приезжал в Москву 2 раза в год. На день рождения папы и на собрание акционеров «Астронефти». Слава и Богу, и врачам, и деньгам, за которые можно отсыпать себе долгих лет жизни. «Здоров, как бык!» – ответил, откинувшись на спинку кресла. «Правда, покурить иногда так хочется, но врачи не рекомендуют, как и красное мясо. Шашлычок под коньячок – больше не моя история». Развел руками. «Жена – единственное утешение». Я кивнул согласно, но глаза отвел. Влада отрады для него стала. Ну окей, совет да любовь. Сейчас уже поздно для откровений, ты не к месту. Черт знает, как он воспитал ее за это время. Может, прививку верности сделал. Внутренний голос заржал во все горло. Раз в год мне приходилось с ней за одним столом сидеть. И взгляды Влады очень красноречивы. Она не забыла и меня винит в жестком надзоре. Рад стараться. Любишь денежки, люби и мужика, который их дает. Тук-тук, можно? В дверях кабинета появилась лысая голова дяди Толи. Заходи, махнул отец. Здорово, дядь Толь. Я поднялся, протянул руку, но он схватил меня в медвежье объятие. Они с отцом еще в армии вместе служили. Так и идут рука об руку, только папа – светлая голова, а дядя Толик – сердце и сила. Вот и сейчас вся безопасность, как корпоративная, так и личная, на нем. «Ну ты вымахал! Скоро шире меня будешь! Куда уж мне!» Ему, как и отцу, скоро 55, но если папа интеллигент в английском костюме, то его негласная правая рука – крупный мужчина-боец с огромными кулаками и лицом бандита. Но я-то знал, что дядь Толя – добрейший души человек, если в сферу его интересов и обязанностей не лезть. Предлагаю отпраздновать твой приезд. Сначала покушать в хорошем месте, потом выпить еще более приятным. Как вам план? И на нас с отцом выжидающе посмотрел. Я с друзьями встретиться хотел. Нахмурился, в уме перестраивая расписание. Я дам адрес, пусть приезжают. И по спине железной рукой хлопнул. Покажу тебе, как в Москве отдыхают. Забыл, небось, в своем Лондоне. У нас неожиданно образовался шебутной мальчишник. Мои друзья по вышке, Стас и Димон, подъехали. Дядь Толя товарища подтянул. После ужина отец с охраной домой отправился. А мы рванули в лучший, по экспертному мнению холостых, и не совсем, мужчин, стрип-клуб Москвы. Я был только за. Коньяк расслабил голову, и инстинкты свое требовать начали. Хотелось трахнуть красивую русскую бабу. Я теперь точно знал, что славянки... Самые сексапильные, наши, реально всех краше. Тусклый фиолетовый свет, удобные диваны, одурманивающий кальян и полуголые девочки на сцене родина встречала гостеприимно. Нам принесли 20-летний макалан и какую-то закуску. Мужики терли за политику и деньги. Я переключился в режим релакса. Курил, пил, смотрел на обнаженные подтянутые тела. Расслабленность текла по венам вместе со жгучим виски. Я даже моргал медленно, любуясь зачетными сиськами стриптизерши. В трусики засунул ей 5000-ю купюру и приметил для себя. Приват сам по себе мне не нужен, а вот хороший отсос в самый раз. «Меня Милана зовут», — улыбнулась кокетливо девица, пальцами в мои волосы зарываясь. Я убрал руку. Шлюшки не должны переходить черту. Это даже не секс, это перепихон. Ничего личного, только минет. А всю эту интимную милоту пусть оставят для того, кому сказки рассказывают, что у нее ночные смены в какой-нибудь больнице. «Через полчасика подойди», – бросил я. «Вряд ли мне приглянется кто-то еще. Они все плюс-минус одинаковые. Но допить и докурить нужно. Хорошо сидим». Заиграла ритмичная музыка, и на сцене появилось трио в стразах и золотисто-черном боди-артом в виде кружевных масок. Меня током прошибло, когда изящная брюнетка на шесте крутанулась и вытянулась на одних руках, показывая стройные ноги. Я поддался вперед, ловя каждое движение, лицо ее рассматривая. Блестящие черные волосы, чувственные губы, маленький, чуть вздернутый нос. Не может быть. Внутри разливалось огненное напряжение, 220 вольт и все через меня. Я не мог разглядеть ее глаз, но уверен, они синие, а ресницы по-прежнему, как у дюймовочки. Дина. Я уронил голову, пряча рвущийся наружу бешеный рев. Сука, я о ней почти не думал, почти забыл. 5 лет выковыривал эту хрупкую отраву из сердца, и вот опять. Я поднял голову и не смог больше глаз от сцены отвести. Столько эротики, секса, чувственности. В брюках по-настоящему тесно стало. Член на волю просился. К ней хотел. Я залпом опрокинул в себя порцию виски. Думал, напряжение ослабнет. Туман в голове появится, отвлечет от этой барышни легкого поведения. Но реальность, наоборот, приобрела ясность и четкость. Дина. «Все норм?» – поинтересовался Стас. «Ага. Что, понравилось?» – хмыкнул дядь Толя. «Понравилось». «Они подойдут сейчас, подожди». «О, я ждал. 5 лет даже думать себе запрещал, что там с Диной Власовой стало. Правильно делал. Она, конечно, по-блядски со мной поступила, но не думал, что реально в шлюхи подастся». «У вас все хорошо, мальчики?» Услышал знакомый голос. Приятный, с легким южным акцентом, который и сейчас не до конца пропал. Я выдохнул густую струю ей в лицо и на себя потянул. Взглядом в тонкие черты впился. Глаза ошеломленно распахнуты, сочные губы приоткрыты. Упругая задница прямо на пах давила, а грудь буквально из корсета выпрыгивала. Черт, совсем не изменилась. И изменилась до неузнаваемости. Моя первая большая любовь стала давалкой для толстых кошельков. «Полегче!» – засмеялся дядь Толя. «Их трогать нельзя!» Вроде ничего такого не сказал, а меня такая бешеная ярость взяла. Может, он тоже Дину трахал? Сколько мужиков у нее было после меня? Дюймовочка, бля. Дюймовочка принца ждала и жабам всяким не давала. А это... Да, проститутки они такие. Раздвинут свои ножки, дадут во все дырки. Возьмут все, что предложат, и в рот, и в руки, только заплати. Гадство. «Максим?» Еле слышно ахнула Дина. «Ну, привет, дюймовочка». «О, знакомая твоя, что ли?» Я даже не понял, кто спросил, только бедра точеные сжал крепче. «Да», – ответил с циничной усмешкой. «Правда, я знал гимнастку, а встретил шлюху». Щеку резко обожгло пощечины, а за столом воцарилось молчание. Дина дернулась, но я еще крепче прижал ее к себе. Заслужил, признаю, но не раскаиваюсь. Не мне судить, конечно, но я не могу не судить ее. «Пусти, иначе охрану позову». В плечи мои уперлась ладонями, дрожала вся. И я напряжен до невозможности, не выдержал и рукой по бедру скользнул, ягодицы сжал. Взгляда жадного от лица оторвать не мог. «Красивая! Какая же красивая! Почему красивые бабы такие твари всегда? Грёбаная загадка!» «Пусти!» Заёрзала на моем члене. «Зря она это. Чего брыкается? Всем можно, а мне нельзя? Ах, денег дать нужно, забыл!» «Макс, отпусти девчонку!» Вмешался дядь Толик. «Не хочет, пусть валит!» Я нехотя разжал руки, и Дина прытко спрыгнула с колен. Я хищно рассматривал крепкую задницу в коротких шортах, водопад волос, ноги на умопомрачительных каблуках. 5 лет назад я ее прогнал, Сегодня не отпущу, пока похоть свою не удовлетворю. «Привет!» – подошла девица, которую я для утех приметил. «Пойдем?» «Нет!» – отрезал я, гипнотизируя проход, в котором Дина спряталась. «Менеджера позови, мне приват нужен!» «Так я готова?» – заикнулась она. «Не с тобой!» – грубо ответил. «Что же здесь все такие тугие? За те бабки, что берут за один только депозит на стол, кланяться обязаны и по щелчку в коленно-локтевую становиться. Да, я сегодня очень злой и очень голодный». «Сейчас позову», – пискнула стриптизерша в прозрачном платье. Через минуту материализовался мужик в пиджаке с фирменной услужливой улыбкой. «Чем могу служить?» «Мне нужна девушка, которая танцевала сейчас. В золотой маске. Дина». Его улыбка скисла на секунду. «А что такое? Неужели обслуживает уже кого-то?» «Прошу прощения, но...» «Никаких «но»!» Отрезал и достал бумажник. Рублей у меня было немного, поэтому достал $500. На стол зеленые бумажки бросил. «У нас очень много красивых девушек, выберите!» Я достал еще столько же. «Понимаете, господин...» Сглотнул менеджер. «Барсов!» «Господин Барсов, есть проблема!» «Блядь, да сколько нужно-то? Цену не алё сразу назвать!» Я достал еще штуку баксов и бросил на стол к первой. «Я жду!» «Но...» «Передай, что мне нужна дюймовочка!» Менеджер сгреб деньги и раскланялся. «Макс, все нормально?» «Отлично, дядь Толь, отлично!» «А будет еще лучше. Накажу ее. За то, что в моих мыслях до сих пор. За то, что по-прежнему отзывается внутри. За то, что по-особенному красиво для меня. Неверная и падшая возлюбленная. Размажу за то, кем стала. Не пощажу».